Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 29. Не опять, а снова. Система, прости, что вечно хаял тебя. Ты хорошая, правда. Создатель, прости грешного сына своего. И пофиг, что не родного. Все мы дети твои спермарожденные. Добрый дедушка Ктулху, дядюшки Дагон и Ньярланхотеп. Извините, что поминал имена ваши в суе. Матушка, где бы ты, сука, старая ни была, я прощаю тебя. Хотя нет, тебя я все же не прощу, гори в аду, тварь. Папа, сестра, скоро я буду, скорее всего, с мамой. Подкину пару дровишек ей в котел и за вас тоже. Ну, все, вроде со всеми попрощался. А, ну еще Антуанетта и Жанна. Девочки, извините, что втравил вас в это. Увы, на этот раз я в такой глубокой заднице, что уж точно не выгребу. Надеюсь, ваша смерть будет быстрой. Ну все, теперь точно со всеми простился. Остается только сжать клинки и умереть достойно. Хоть и не хочется. Пиздец, как не хочется. Подыхать это больно. У меня в этом богатый опыт. В этом ебаном фэнтези я уже 3-4 раза был практически на грани смерти. И это нихуя не весело. Сжав покрепче рукояти клинков, я сделал пару глубоких вдохов, пытаясь разжечь в себе пламя ярости. Не получилось. Пламя ярости не желало разжигаться под строем моей трусливо сущейся души. Пока я пытался заставить оцепеневшее от страха тело наплевать на перебирающую по горлу царапалки твари и сделать уже хоть что-нибудь, случилось событие, заставшее тараканов в моей башке панически забегать, разбиваясь насмерть о стены черепушки и друг от друга. «Почему ты не примешь бездну, брат?» Раздался у меня над ухом хрипящий шипящий голос, по сравнению с которым даже звук скребущей по тарелке вилки казался мелодичным пением ангельского хора. «Ты что еще и говорить умеешь?» От шока я напрочь забыл о прижатых к моей шее когтях и собственной слепоте, попытавшись повернуться и увидеть морду этой гадины. Когти прошлись по шее, вскрыв кожу, и воротник заструились теплые тонкие струйки. А я так ничего и не увидел, только ощутил лицом горячее дыхание, в котором, к моему удивлению, не было ожидаемого зловония. «Умею, и не только. Бездна щедра». Шанс был хороший. Я стоял лицом к монстру, жало гладиусов, я уверен, смотрели ему прямо в мягкое брюхо. Впрочем, я также был уверен, что он легко уклонится от подобного выпада. Но вроде бы прямо сейчас меня жрать не будут. Можно немного пообщаться, раз он такой словоохотливый. «И чего же ты хочешь? Как ты связан с бездной?» «Я ее отпрыск. На тебе метка матери. Ты ей интересен. Почему? Ты слабак». «Угу. А кто недавно чуть тебе меч в задницу не вставил?» Криво ухмыльнулся. Тварь глухо зарычала, а когти одной из лап глубоко вошли мне в плечо, явно провоцируя на крик. Было больно, но я сдержался, выдав лишь глухой стон и до крови закусив губу. «Это не твоя заслуга. Сила Краора, его дар, его проклятие. Прими бездну, прими мать, будешь жить». Я молча ударил клинками, стараясь всадить их поглубже в потроха невидимой твари. Как и ожидал, мечи пробили только пустоту. Но хоть когти с шеи и плеча исчезли. «Сейчас я тебя не трону», — раздалось откуда-то справа. «Мать приказала, но ее терпение не бесконечно». Едва уловимый, обострившийся слухом шорох тента возвестил о том, что тварь меня оставила. Еще немного постояв в тишине, я облегченно выдохнул. Пронесло. Положив один из гладиусов на пол, я перехватил второй обратным хватом, прижав лезвие к руке, чтобы случайно никому его не воткнуть, и быстро на слух определил, где начало повозки с сидящей на козлах Жанной. Это было несложно, девушка довольно шумно сопела носиком, что-то бормотала во сне и причмокивала губками. Выставив перед собой руку, я пошел вперед, стараясь отстраниться от ноющей боли в плече. Превысивший сотню пунктов показатель живучести и новая способность позволяли относительно легко переносить подобное. Например, ранки на шее уже практически затянулись. Интересно, если малая регенерация способна на подобное, то что будет от обычной или великой? И как это отразится на моем аппетите? Я понимаю, что мир фэнтезийный и РПГшный, но все же для меня зарастание таких ран нужно будет много стройматериала. Где организм его берет? Пока размышлял, рука наткнулась на что-то мягкое. Так, что тут у нас? Плечо. А чье? Точно не Антуанетта, та даже спит в броне и снимает ее только чтобы помыться, переодеться или по моему приказу. Другой бы человек уже давно натер мозоли и подхватил кучу болячек, а этой бабе похуй. Ее остальное тело и не такое выдержать может. Так, шейка голая, очень тонкая, щечки мягкие, ротик маленький, ушки длинные. А, это наша графиня. Или кто она там? Видимо, надоело сидеть с остальными самками и перебралась в эту повозку поболтать с Жанной. Убедившись, что Лолька жива и дышит, я кое-как сдержался от того, чтобы не пошалить. Фу, нельзя, мелко еще. Пошарив рукой вокруг, я нащупал сидевшую рядом с Лолькой Жанну. Так, как мне ее разбудить? Я не знаю, сколько точно длится эффект от способности ужаса ночи, так что будить всех нужно. Насколько помню, из первой нашей с монстром встречи люди просыпались от боли, когда тот начинал их жрать. Я слегка шлепнул аптечку сиськами по щеке, результат нулевой. Подергал ее за щеку, ничего, как сопело, так и сопит. Но хорошо, вызов принят. Прислонив к бортику повозки мечи, я подхватил легкое тельце целительницы и уложил на дно повозки. После чего начал с груди, похлопывание, поглаживание, выкручивание и покусывание сосков, ничего не дали. Объект так и не пришел в сознание. Укусы за ушко тоже не принесли результата, кроме странных стонов. Перевернул на животик, шлепки по заднице, ноль реакции. Дергание за волоски в интимном месте, результат нулевой. Хотя нет, не нулевой, у аптечки наметилась явная протечка. А что делают с протекающими емкостями? Правильно, заделывают места протечек. Вставил в мокрую дырочку два пальца. Хм. О, есть реакция. Капитан, мы на нужном курсе. Ты что делаешь, извращенец? Раздался надо мной звонкий голос неправильно Лольки. Бужу ее, отмахнулся я, стягивая с Жанны платье. Так не будет, тут же запротестовала Лолька. Да и не спит она. Как не спит? Я остановился. Сплю я, сплю, послышался слегка хриплый голосок целительницы. Продолжай, ты меня почти разбудил. Видишь, спит она. Уверенно заявил я, получив подтверждение из первых рук. «Все, брысь, мелочь, не мешай процессу!» «It's rape time!» Разбудить целительницу удалось только через полчаса. После этого я с сожалением обнаружил, что все остальные уже давно проснулись, хотя Антуанетта активно пыталась убедить меня в обратном. Самое странное, у нее это получилось. Попутно, так сказать, в процессе красавица выжила из меня не только все соки, но и информацию о том, что точно произошло той ночью и только что. Сопротивляться я ей не мог, так как и доводы были весьма убедительны. Так что пришлось негромко выложить ей все, включая описание доступного мне класса рыцаря бездны. Она ничего не сказала по этому поводу, но вот задумалась серьезно. Ближе к ночи, когда мы встали лагерем, Жанна еще раз наложила на меня чары и наконец-то позволила снять повязки. Были уже сумерки, так что яркий свет не резал глаза, но даже в таких условиях мне понадобилось около часа, чтобы полностью восстановить восприятие. После чего я провел короткую ревизию своего имущества, потому как в прошедшем бою с ужасом ночи пострадал не только я. Мой костюм к этому моменту уже практически восстановился, виднелось только несколько дырок. Перчатки бойца, перевязь для гладиусов и ремень с сюриками пришли в полную негодность. Когти монстра располосовали их на тонкие ленточки, так что пришлось опять запрягать Жанну. Она быстро шила мне из нескольких кожаных ремней, нашедшихся среди запасов работорговцев, новую перевязь и ремень, а вот перчатки восстановлению уже не подлежали. Регенерация, кстати, убрала с тела и все шрамы, которых у меня стараниями создателя подкопилось уже порядочно. Но это все ладно, фигня. Самая большая трагедия обнаружилась на левой руке. Нет, пальцы стараниями Жанны и регенерации уже восстановились. А вот мой верный щит-наруч пришел в полную негодность. Я похоронил его под елочкой. Долго плакал. Покойся с миром, верный друг. Ты не раз спасал мою шкуру от лишних дыр. Ночью опять встали на дежурство только я и Антуанетта. И в первую очередь я снова поставил себя в отличие от стальной героини. Я за время лечения отоспался на сутки вперед. Вновь тишина, спящего лагеря, тихий треск костра и шум ночного леса. А я нервно вздрагивал и откладывал кирпич от хлопанья крыльев каждой проносящейся над лагерем ночной птицы. Блять, дайте мне арбалет, или лучше арбалест. Я этих ночных пташек перестрелять готов. Все нервы мне выебали, твари пернатые. Если бы не подобное нервозное на грани паранойи состояние, я бы, возможно, даже пропустил тихий шорох шагов за спиной. А так я почти сразу засек чужака, который, крадучись, заходил ко мне за спину сначала через кусты на краю очередной небольшой полянки, на которой мы встали лагерем, а потом и по самому лагерю. Он старался двигаться как можно тише, но вот шорох травы, едва слышный шум нервного дыхания и, главное, запах выдавали его с головой. Последний, к слову, был не то чтобы неприятным, просто легкий запах пота, смешанный с естественным запахом тела и какой-то лесной травой, который чужак, видимо, свой запах постарался скрыть. Спасибо улучшенному обонянию, надо будет его потом еще прокачать. Противник был все ближе, а я смотрел на костер полуприкрытыми глазами, изображая полную беспечность, и готовился к рывку. Вот чужак замер в метрах трех позади меня, послышался тихий шелест рассекаемого воздуха, и тут же ушел перекатом, вскакивая на ноги уже с обнаженными гладиусами. «Всем спасибо», — озвучил Кирамару на студии Simple Sound специально для Kitsune Studio. Всем пока!